Исцеление Рамы Гаруды. Часть 50. От вихря пошла водоверть в океане, и тучи нагнал на небесную твердь этот ветер могучий. Он вырвал деревья, обрушил зеленые своды и с острова сбросил крылами в соленые воды. И трепет объял обитателей суши и влаги, поспешно укрылись огромные змеи панаги, и чудо морские в пучину соленую с плеском попрятались, яростных молний напуганы блеском. Волшебным огнем воссиял из потемок пернатый, божественный Гаруда, этот потомок винатый. И змеи, что стрелами были в руках чародея, змеиной природе противиться дольше не смея, проворно из ран ускользнули при виде супарной. Ведь змей пожирателем издавна слыл огнезарный. Царь-птиц, наклонясь над мужами в зияющих ранах, безмолвно коснулся перстами их лиц осиянных, и зажили раны лежащих на доблести ложе. Оделись тела золотистой атласистой кожей, отваги и силы обоим прибавилось тоже. Уракх у потомков, могущество их родовое, решимость, выносливость, ум увеличились вдвое, их память окрепла, умножилась их прозорливость, рассудок, проснувшись, обрел дальновидность и живость, отважный, как царь небожителей великодарный, обласканы двое воителей были супарный. Сказал богоравный царевич: «Твое появление разрушило чары, и нам принесло исцеление. Подобно тебе только дед мой, божественный Аджа, да славный отец мой, Кашал и властительный Раджа, своим приближением внушают мне трепет сердечный. Скажи, кто ты есть, обладатель красы безупречной, душистым сандалом натертый, невиданный прежде в венце златозарном и белой беспыльной одежде. Исполнен божественной силой и обликом, светил ему дивнокрылый потомок винаты, ответил: «О, Рама, я Гаруда! Помни, царевич бесценный, родной, как дыханье, что я тебе друг неизменный. Спасти от змеиных сетей громоносному богу и то не под силу, но прибыл я к вам на подмогу. Бесчестный в бою, Индраджит применил чародейство, и стрелами сделал он змей острозубых семейства. Ты будь начеку. Опасайся, мой друг, вероломства. Сразило тебя ядовитое кадру потомства, исчадье змеиной праматери, лютой врагини, прекрасной винаты, меня породившей богини. О, Рама и Лакшмана! К вам, незнакомым с боязнью, на выручку я поспешил, побуждаем приязнью, теперь вы свободны. Попомните слово супарны, сколь вы благородны, столь ракшасы в битве коварны». И ласково обнял царевичей двух светозарный. Увидя, что Ракху потомки здоровы и целы, что в змей превратясь уползли индраджитовы стрелы, восторгом охвачена, вся обезьянья дружина взревела во славу спасенного царского сына. Деревья камлястые вырвали для рукопашной лесов обитатели, дух выявляя бесстрашный, хвостов раздуванием, прыжками и львиным рычанием, литавр и мридангов и раковин грозным звучанием. Под крепость они подступили, бесчисленной ратью, врагов ужасая воинственным ревом и статью. Равану узнает о том, что сыновья Дашаратхи вновь явились на поле. Он посылает в бой лучших своих военачальников. Рама расспрашивает о них Випхишину.